Глава 11. В день рождения мне полагался заслуженный отдых, а потому я решила повременить с обоями, которые собиралась ободрать, и, прихватив томик в зеленом переплете, удалилась к себе в комнату. Бенджи взялся изучать рецепты в другой книжке. Я пододвинула кресло к окну и принялась за чтение. Теплый солнечный свет лился на разлинованные страницы, испещренные угловатым, почти детским почерком. С типичным для мужчин отсутствием проницательности Бен разглядел лишь суммы, уплаченные мяснику, пекарне и швее. Я же уловила штрихи ушедшей эпохи. 7 шиллингов и 6,5 пенсов за пару женских сапожек и 4 фунта 10 шиллингов плотнику за дубовое резное украшение над камином в столовой. Мне казалось, я начинаю понимать, какой была Абигаэль Грантом. Когда делались эти записи, ей, наверное, было около 30. Бережливая девушка, выросшая в небогатой семье, воспитанная под девизом, что тот, кто тратит не больше 19 шиллингов из фунта, никогда не станет нищим. Каждый пенни, проходивший через ее руки, аккуратно заносился в эту книжицу. Под записью полдюжины льняных рубашек для Артура значилось бархатный воскресный костюм для младшего сына доктора и пара ботинок для мальчика-молочника. Какие чудеса экономии пришлось проявить Абигайль, чтобы скрыть от супруга эти подарки. Он наверняка бы их не одобрил. Через несколько страниц я обнаружила трату в 2 пенса на искусственные цветы, купленные у цыганки. Я перевернула следующую страницу. Первая запись гласила 6 пенсов и фартинг за красно-желтого воздушного змея. Роуз говорила, что миссис Грантем любила гулять с сыном в ветреные весенние дни. Перед моими глазами явственно возникла картина. По полю бегут мальчик в матроске и женщина в длинной юбке, бьющей ее по ногам, а в небе взмывает бумажный треугольник. Это взрослая женщина, педантично записывающая все расходы, сохранила в душе детскую беззаботность. Следующие несколько страниц не содержали ничего интересного, хотя я поняла, каким образом Абигайль могла экономить. Похоже, на протяжении нескольких месяцев она ограничила рацион молочными продуктами и яйцами. Я уже собиралась проверить, действительно ли выплаты мяснику в этот период были ниже, когда наткнулась на более важную запись. 2 фунта мистеру Майлзу Бридлу в счет будущего портрета, по окончании заплатить еще 3. Перелистнув несколько страниц, я не обнаружила никаких упоминаний о художнике. Видимо, дяде Артуру что-то не понравилось, и он выставил молодого человека за дверь. Последняя страничка была датирована тем же годом, но записи внезапно обрывались 25 сентября, когда были выплачены деньги нескольким торговцам. И вот последняя пометка. Получено 9 фунтов от мистера Пуллетта за мамино кольцо с гранатом. Пуллеты были местными ювелирами. А Абигайль решилась расстаться с кольцом матери, но почему? Судя по расходам, дядя Артур, конечно, не отличался щедростью, но для ведения домашнего хозяйства денег было достаточно. Может, это свидетельство тайного порока Абигайль? Карты или кости, а может быть, вино? Подобное предположение показалось мне совсем уж невероятным. Чересчур щепетильно вела Абигайль свои финансовые дела. А может, она дала деньги нуждающемуся родственнику или знакомому. случайное ли совпадение, что именно на этом месте журнал обрывается, или эти два события как-то связаны? Может быть, Абигайль была смертельно больна и потому хотела помочь близкому человеку, пока еще в состоянии это сделать. Но меня смущал почерк. Последняя запись была сделана той же твердой рукой, что и остальные заметки. Я вспомнила старушку Роуз и ее подозрения. Женщину, которой посчастливилось выйти замуж за столь грубого и неприятного типа, как дядюшка Артур, трудно упрекнуть в том, что она отравилась газом или спрыгнула с подходящего утеса. Но теперь, прочитав книгу расходов, я с трудом представляла себе, чтобы Абигайль была способна вообще совершить самоубийство. Во мне зародилось еще более мрачное подозрение. Более чем когда-либо я испытывала потребность поговорить с человеком, имеющим доступ к документам, старым письмам, расходным книгам вроде этой. Одним возможным кандидатом был мистер Пуллет, другим — священник. Дом священника с давних пор располагался на утесе. Приходская метрическая книга. Я так и подскочила. Из нее можно будет узнать, когда именно умерла Абигайль, ведь на могиле наверняка нет даты. Возбуждение во мне все нарастало. Записи занимали лишь половину книги. После даты 25 сентября следовала длинная череда пустых страниц. Я снова придвинула к себе книжицу в зеленом переплете и случайно открыла ее с обратной стороны, на последней странице. Были наклеены лоскутки тканей и образцы обоев. Под каждым клочком имелось пояснение, где предполагается использовать тот или иной материал. Одна из записей гласила: «Ткань для стула эпохи королевы Анны и для диванных подушек. Поискать подходящий дамаст в розово-кремовую полоску для штор и маленького диванчика». Так значит, Абигайль намеревалась заново отделать гостиную. Иногда новые обои наклеивают поверх старых. Если отодрать полоску в углу гостиной, не обнаружится ли под ней рисунок, который подбирала Абигайль? Сунув книгу под мышку, я открыла тумбочку, где хранились ножницы и пилка для ногтей. Не самые удобные инструменты, но в ящике оказалось что-то еще. Большая плоская коробка шоколадных конфет с блестящей красной упаковкой. Коробку стягивала зеленая шелковая лента, под ней белел маленький белый квадратик, на котором красовалось три слова: «С днем рождения». «Доркас», — подумала я, — «или Бен? Интересно, кто из них решил, что мне нужно немного отдохнуть от тягот голодания?» Причина такой таинственности была очевидна. Никто из них не захочет, чтобы другой узнал, что меня соблазняют свернуть с пути истинного. За последние несколько недель самое большое послабление, которое я позволила себе, была покупка губной помады с ароматом дайкири, коктейля из рома с лимонным соком. Тот, кто подарил конфеты, проявил большое участие, но человек в моем состоянии обладает повышенной ранимостью. С недавних пор я всерьез начала опасаться, что у меня вырастут уши, если я жую еще одну морковку или стебелек сельдерея. Этот жизнеобеспечивающий провиант Бен держал в холодильнике специально для меня. Я благоговейно приоткрыла коробку. Одна малюсенькая конфета. Отказаться от такого пустяка — сущее чистоплюйство. Может, внутри всего лишь безвредный апельсиновый джем. Да и доктора твердят, что в это время года витамин С просто необходим. Я заколебалась. Как это характерно для Бена. одной рукой подарить мне напольные весы, а другой подсунуть бомбу замедленного действия, начиненную калориями. Небольшой тест на силу воли. Отвратительный субъект. А что, если благодетель Доркас? Под энергичными манерами у нее на самом деле таилась чувствительная душа. Обижать такую подругу было бы непростительно. Первая конфетка оказалась восхитительной, вторая еще лучше. Но они, естественно, лежали в верхнем слое. А вдруг нижние немного засохли? Раз уж я решила украсить ими чаепитие, мой прямой долг проверить, как там нижние конфеты. Прекрасные, сочные. Я уже собиралась закрыть крышку, когда вспомнила, что белую начинку любят не все. И целомудренно отправила эту оскорбительницу вкусов в рот. «Элли, Элли!» — донеслось откуда-то снизу. «Это Доркас». Я лихорадочно запихнула конфеты в тумбочку, схватила зеленую книжку, пилку для ногтей, ножницы и выскочила из комнаты, будто за мною гнались полчища демонов в сахаре. Хотела спросить трубочиста, заказывать на эту неделю или лучше на следующую? Огненные волосы Доркас были спрятаны под косынкой, тощая фигура облачена в серую саржевую робу. Она ждала меня в холле. «Трубочиста? Думаю, на следующую». «Да чего же нелепо чувствовать себя виноватой?»